Глава восьмая. Когда я вернулся в думчатый хорд, Нума там уже не было. Умчался по делам, но предупредил, что к утру вернется. Новые хозяева попытались проявить гостеприимство, но я решил, что не хочу ждать утра в гостиной с книгой в руке, а вместо этого спустился в подвал и еще раз взглянул на запертых там тварей. Пока рядом никого не было, они вели себя вполне разумно. Зря по подвалу не метались, решетку не грызли, силы понапрасну не тратили, и лишь при моем появлении поднялись с пола, настороженно посверкивая из темноты алыми глазами. Страха они при этом не выказывали, скорее настороженности некоторую талику любопытства. А вот когда рядом появился Мор, существа снова отпрянули в тень, заняли оборонительную позицию и предупреждающе зашипели. «Смотри-ка, они еще и прикрывают друг друга!» Сдержанно удивился призрак, пролетев сквозь прутья решетки и зависнув напротив забившихся в угол тварей. Я подумал и, создав портал, тоже шагнул в клетку. Ключи у Нелла Ариуса сразу не попросил, а возвращаться наверх не хотелось. Видимо, какую-то привязанность к членам стаи они все-таки сохранили. «Как и страх передо мной», — хмыкнул Мор. «Не думаю, что это именно страх», — возразил я, присмотревшись к существам повнимательнее. «Вряд ли они вообще понимают, кто ты такой, и уж тем более помнят твое имя. Это скорее инстинктивная реакция, как у зверей. Они не видят в нас добычу, но при этом чувствуют исходящую от нас угрозу. Поэтому первыми не нападают, но если нападем мы, обязательно будут защищаться». «Возможно, но мне интересно другое». Мор неожиданно вырос в размерах, а потом от него отделилось темное облачко, и, превратившись в подобие щита, без особого труда оторвало существ друг от друга, одного заключив в некое подобие кокона, а второго оттащило к решетке и надежно зафиксировало полупрозрачными веревками. «Очень кстати», — кивнул я, подходя к обездвиженной твари вплотную. Та яростно дернулась, зашипела, однако путы держали крепко, не причиняя вреда, но и не давая существу вырваться. Это позволяло изучить его в спокойной обстановке и заодно обнаружить, что на коже твари действительно не было ни единого волоска. Более того, ни одной волосяной луковицы, ни шрамов, ни единой щербинки на ней тоже не виднелось. Абсолютно гладкая, неестественно ровная, сухая и прохладная на ощупь поверхность, которая не умеет ни потеть, ни салиться и не имеет ни малейшего запаха. Необычная приспособительная реакция. Такая же необычная, как и отсутствие пола, кстати. Но куда подевались соответствующие признаки? Исчезли за отсутствием такой функции, как размножение? Хотя, по большому счету, зачем она нужна, если численность стаи увеличивается за счет заражения других? Еще мне удалось осмотреть прикус твари и видоизмененный язык со множеством мелких зазубрин. По-видимому, он был нужен существу, чтобы быстрее добираться до сосудов жертвы. Помимо этого, я смог по достоинству оценить крепость костей, остроту когтей и изучить особенности строения черепа существа. Ну а когда я приложил ладонь к его груди и обнаружил, что оно не только дышит, но внутри грудной клетки с бешеной скоростью бьются сразу два сердца, то сделал неоспоримый вывод. Оно все-таки живое. «Осторожнее со слюной!» — предупредил призрак, когда я растер между пальцами стекающую с клыков недовампира слизь. Вряд ли она на меня подействует. Мое тело не умеет меняться, тем более так сильно, как это требуется для полноценной трансформации. «Все равно будь осторожнее. Может, оно заразно не только при попадании в кровь, и ты, сам того не зная, принесешь эту гадость кому-нибудь на одежде». Тварь на это громко щелкнула клыками, однако не проявила ни малейшего беспокойства, когда я поранил ей кожу ногтем. А вот когда я ненадолго ушел через портал и вернулся, держа в руках самую обычную крысу, существо сперва замерло, затем шумно втянуло ноздрями в воздух, после чего утробно заурчало и принялось часто-часто щелкать зубами, не сводя бешено загоревшихся глаз с несчастного грызуна. Я, правда, не собирался кормить им тварь, а вместо этого просто макнул крысу носом в ядовитую слизь и отправил в ведро, которое предусмотрительно захватил с кухни. Пусть пару деньков тут посидит. Проверим, насколько оно заразно. А теперь давай-ка попробуем вот что». Неожиданно прикрученная к решетке тварь шумно выдохнула и, оскалив клыки, издала долгий, протяжный, вибрирующий звук, наподобие того, что издавали химеры, когда звали своих. Вторая тварь, все это время негодующе шипевшая за импровизированной загородкой, тут же затихла, а спустя пару мгновений присоединилась к первой, и теперь они заурчали вместе. «Очень интересное явление», — вполголоса заметил я, когда за дверью, ведущей в городские подземелья, послышался шум. «Стены здесь толстые, звуки наружу не проникают, однако стая все равно пришла на зов. И впрямь как вампиры или наши крылатые знакомые, которые тоже умеют общаться на расстоянии». Почти одновременно с этим дверь вздрогнула от удара снаружи, а следом за этим послышался громкий скрежет когтей по металлу. Там же я запоздало рассмотрел множество блеклых, едва различимых вторым зрением аур, наглядно свидетельствующих в пользу правильности моих предположений. Мор ненадолго исчез, а по возвращении покачал головой. «Они не могли оказаться у дома так быстро. Их там штук 50, если не больше. Весь коридор забит, а стены рядом с дверью изгрызены и исцарапаны так, что они точно не сейчас это сделали». Я окинул урчащую тварь задумчивым взором. «Значит, у нее хватило ума позвать приятелей раньше, а у них нашлось достаточно сообразительности, чтобы попытаться вытащить эту парочку по-тихому. И только когда из этого ничего не вышло, они рискнули обозначить свое присутствие». «Бух!» — содрогнулась от нового удара дверь. «Шш!» — яростно заизвивалась тварь на решетке. «Я не стал ждать, пока незваные гости разнесут дверь или выворотят с мясом косяк, а вместо этого выпустил проклятие, после чего отодвинул засов, приоткрыл подвальную дверь и потом только ждал, пока снаружи прекратят падать на каменный пол многочисленные кости. Когда тьма рассеялась, передо мной предстала жестко помятая, исцарапанная когтями железная створка, возле которой громоздились настоящие костяные залежи. Точно такие же залежи простирались в подземном коридоре шагов на 40 в обе стороны. Чуть дальше кости лежали уже не так плотно, словно максимальная концентрация тварей пришлась именно на вход в дом. А шагов через 100 костей вовсе не виднелось, из чего можно было заключить, что недовампиры действительно пришли сюда огромной стаей. Причем пришли не для охоты, а исключительно для того, чтобы выручить своих. «Вильгельм, ты посмотри, что с ними творится!» — воскликнул Мор, заставив меня обернуться. «Похоже, связь между ними намного теснее, чем мы предполагали». И правда, как только со стаей оказалось покончено, привязанный к решетке вампир умолк, после чего безвольно обмяк, уронил голову на грудь, а его конечности обессиленно повисли. Второй за завесой тоже подозрительно замолчал. А когда призрак убрал кокон, то оказалось, что вторая тварь лежит на полу, свернувшись в позе эмбриона. Жадно разевает пасть, словно ей не хватает воздуха, и, судя по всему, доживает свои последние минуты. Я подошел к первому существу и, вздернув его голову за подбородок, всмотрелся в тускнеющие глаза. Это казалось немыслимым, невозможным, но тварь действительно умирала. Более того, умирала она стремительно и без видимых причин. Как и первую, ее больше не интересовал ни я, ни Мор, ни возмущенно пищащая в ведре крыса. Тварь просто на глазах слабела и выглядела так, словно кто-то выкачивал из нее жизненную силу. «Очень странно», — заключил Мор, когда оба существа испустили последний вздох и почти одновременно застыли. «Получается, они могут жить только в стае и не способны существовать поодиночке». Я подошел ко второй твари и присел возле нее на корточки. «Возможно. Но если они потомки обычных вампиров, то связь должна быть наиболее выраженной не с простыми сородичами, а с вожаком. Но можно ли рассматривать данное явление как доказательство того, что других тварей в подземелье не осталось? Полагаешь, там снаружи мог быть вожак, которого я случайно укокошил?» Призрак на мгновение задумался. «Вероятность этого есть, но мы слишком мало о них знаем, чтобы утверждать наверняка». Я поднялся на ноги. «Пойду схожу за инструментами. Может, после вскрытия что-нибудь прояснится». Мор на это ничего не сказал, но в процессе изучения тварей принял деятельное участие. Однако и после того, как мы распотрошили тела, понятнее не стало. «Ладно», — вздохнул я, откладывая инструменты в сторону. «Кровь как кровь, легкие, мозги, все на месте. Сердец, правда, два, но они такие же, как у всех, за исключением, может быть, размеров. Желудок тоже больше похож на мешок для хранения крови, но и это не объясняет столь внезапную смерть». «А что с крысой?» — неожиданно вспомнил про нашего нового пленника призрак. Я подошел к ведру и осторожно приоткрыл крышку. «Пока живая. Но для серьезных изменений времени прошло слишком мало». «Отнеси ее в пещеру. Пусть кость за ней присмотрит», — посоветовал Мор. «Живности там нет, заражать некого, а в случае чего гончие ее просто прикончат». «А с подземельем что делать будем?» «Ничего», — пожал плечами призрак. «Выпусти проклятие. Пусть вычистит там все до последнего уровня, а потом приведи сюда парочку костяных псин для верности. Если тут снова заверется какая-то погонь, они ее быстро уничтожат». Мысль была толковой, поэтому я так и сделал. Только вместо гончих прихватил пару десятков костяных паучков, подсчитав, что мои псы слишком велики для детального исследования подземелий. И к тому же слишком заметны. В том числе и для тварей. Пауки, правда, убить недовампиров не смогут, да и передвигаются они гораздо медленнее собак, но в качестве наблюдателей и разведчиков они подходили гораздо лучше, тогда как уничтожить тварей я в случае чего могу и сам. Рассудив таким образом, я потратил некоторое время, чтобы поставить на маленьких разведчиков метки, дабы при необходимости быстро их найти. Ну а когда я закончил, и паучки разбежались по коридорам, вернулся Нум и сообщил, что наступило утро, и снаружи меня ждет экипаж. После чего я со спокойной душой отправился по делам, напоследок посоветовав Неллу Ариусу прибраться в подвале. «Держи», — сказал Нум, когда бодрая лошадка под окрик возницы тронулась с места, а затем протянул небольшой, ничем не примечательный артефакт на длинной цепочке. «На задней крышке есть кнопка. Когда нужно, амулет создаст вокруг тебя видимость нормальной ауры, а когда надобность отпадет, снова нажмешь на кнопку, и прибор деактивируется. Если включать ненадолго, то заряда хватит минимум на месяц. Если же держать ауру будешь постоянно, то заряжать артефакт придется раз в неделю». Я благодарно кивнул, отметив про себя, что вампир тоже озаботился защитой и припрятал амулет под одеждой. «Куда едем?» «В столичный архив. Я узнал, к кому можно обратиться за информацией по поводу абсолютов». «Ты все-таки сохранил связи с потомками Нелла Тарио?» «Да, но у них теперь фамилия заканчивается не на «о», а на «я». Говорят, не так давно в семье первый одаренно родился, и они посчитали, что «Тария» звучит намного солиднее». «Иными словами, нас уже ждут?» «Нет», — усмехнулся вампир. «Не ждут. Тот, кто обещал мне помочь, не имеет на это достаточно полномочий, но проблем не будет. Даю слово». Я с сомнением на него покосился, однако Нум выглядел более чем уверенно, поэтому я предпочел смолчать и всю поездку до архива просто рассматривал город, в котором не был почти 200 лет. Как оказалось, не только квартал бедняков преобразился за это время к лучшему. Имперская столица выглядела чистой, богатой и сытой, как никогда. Да и люди, которые, несмотря на ранний час, неспешно прогуливались по улицам, тоже демонстрировали неплохой достаток. Ни одного нищего, бездомного я, как ни старался, так и не увидел. Чумазые беспризорники, бродячие псы, годами образующиеся стихийные помойки в тупиках и темных закоулках. Всего этого тоже не было и в помине. Ни в более бедных кварталах, ни тем более в престижном районе города, где вот уже не первое десятилетие располагался главный городской архив. Зато стража на улицах оказалось на удивление много. На нас, правда, никто внимания не обратил, а вот припозднившегося гуляку, оравшего похабную песню под чьими-то окнами, быстренько подхватили под руки и аккуратно погрузили в моментально подъехавший экипаж. Пожалуй, только здание столичного архива за прошедшие годы осталось прежним. Все такое же скучное, как и здание главного управления ИСБ. Невзрачное, в целых два этажа и немаленький подвал. Внутри, как и обещал Нум, нас никто не ждал, кроме молоденького, откровенно нервничающего паренька, который при виде нас почтительно поклонился. «Рональд Энтария, к вашим услугам, господа. Мне передали, что я могу вам помочь». «Верно», — степенно кивнул Нум. «Мы хотим увидеть старшего архивариуса. Полагаю, это возможно?» Паренек на мгновение растерялся. «Да, но как раз сегодня он не принимает». «Ничего, нам назначено. По очень-очень важному делу». Под внимательным взглядом вампира юноша едва заметно нахмурился и на мгновение заколебался, но почти сразу расслабился и кивнул, преспокойно направившись в административное крыло, куда, насколько я помнил, без особого разрешения посторонних не пускали. При этом шел паренек уверенно и с таким важным видом, словно ему доверили сопровождение особ королевской крови. Встречные люди с удивлением на него оглядывались, многие при виде нас перешептывались, кто-то даже окликнул Рональда по имени, однако тот без тени сомнения сообщил, что нас ожидает сам господин старший архивариус, и вопросы моментально отпали. Нужный нам человек обитал на втором этаже, в довольно скромном кабинете, расположенном почти в конце длинного коридора. И звали этого человека Нел Лиан Гурц. Невысокого роста, средних лет, лысоватый, слегка полноватый в талии. При виде нас старший архивариус, как раз читавший какие-то бумаги, недовольно нахмурился. А когда паренек жизнерадостно сообщил, что мы — те самые гости, которых он с нетерпением ждал с самого утра, густые брови господина Гурца взлетели высоко вверх. «Что?» — рявкнул он, заставив парнишку удивленно моргнуть. «Да ты в своем уме, болван! Я ж сказал, что до обеда буду занят. Какие к Саану гости?» «Очень важные», — спокойно сказал Нум, глядя господину архивариусу прямо в глаза. «Вчера вам пришло письмо от начальника столичного управления ИСБ, в котором многоуважаемый Нел Норам просил оказать нам всяческое содействие. Помните?» Мужчина наморщил лоб. «Письмо? Какое еще...» «А, да, действительно, было письмо. Простите мою забывчивость, господа. Устал вчера, совсем заработался. Саан бы побрал этих крючкотворов из императорской канцелярии. Ни дня не могут обождать со своими дурацкими запросами, которые почти всегда срочные и неотложные. Еще раз прошу меня извинить. Рональд, благодарю, ты можешь быть свободен. А вы, Нел... Нумир», — подсказал вампир, как только парнишка испарился. «Я здесь один, без сопровождающих». «Да-да, господин Нумир, конечно, я готов оказать всевозможное содействие и вам, и многоуважаемому Нелу Нораму. Какая именно информация вас интересует?» «Абсолюты и все, что с ними связано». «Пойдемте, я вас провожу». С готовностью поднялся из-за стола архивариус и, побросав все дела, засеменил к выходу. Нум весело мне подмигнул, после чего мы вышли в коридор следом за мужчиной и направились, ну, судя по всему, в подвал, где располагался, собственно, архив. «У нас тут немного мрачновато», — извиняющимся тоном пояснил архивариус, когда мы спустились по лестнице и оказались в полутемном тоннеле. «Строение старое, средства на ремонт давно не выделялись. Хорошо, хоть городской совет обязал гильдию магов регулярно обновлять защитные заклинания. Не то в условиях повышенной влажности бумажные документы. А у нас хранятся преимущественно книги и старые летописи. Быстро приходят в негодность». Пока он сетовал на нерасторопность и жадность императорских чиновников, мы успели добраться до большой железной двери, запертой и на обычной, и сразу на два магических замка. Господин Гурт с привычным движением отпер все три и, с трудом сдвинув с места тяжелую, чуть ли не приросшую к косяку створку, с облегчением выдохнул. «Зал номер 21. Прошу, Нел Нумир, я покажу вам нужные полки. Только свет зажжем, и все тут же будет...» Он шагнул в беспросветную тьму открывшегося помещения, и спустя несколько мгновений под потолком начали неохотно разгораться магические светильники. «Немного. Штук этак 40 навскидку», благодаря чему погруженный в непроглядную темень зал неуловимо преобразился, и нашим сномом взором открылась нескончаемая вереница высоченных, заставленных книгами и заваленных рукописями стеллажей, при виде которых даже у меня глаза разбежались. «Идемте!» — несколько суетливо предложил Нел Гурц и, не дожидаясь ответа, посеменил куда-то вглубь зала. «Раздел «Магическая наука» у нас находится в секции номер 8», Там вы сможете найти упоминание обо всех магических феноменах, официально задокументированных наукой, включая так называемых абсолютных магов». «Благодарю», — скупо отозвался Нум, когда нам показали означенную секцию, внутри которой, помимо стеллажей, нашелся одинокий стол и целых два древних табурета. «Как мне сориентироваться в документах?» Господин Гурц порылся на одной из полок и выудил оттуда запылившийся стеклянный шар. «Ничего сложного. Просто называете ключевое слово вот сюда, а шар сам укажет номер полки и порядковый номер книги, в которой имеется нужная информация. Есть, правда, неучтенные документы. Новые поступления. Еще не все успели разобрать и внести в соответствующие реестры. Они находятся в соседней секции. Вот там. Если угодно, можете их посмотреть, но сразу предупреждаю, это будет непросто. Информация пока не систематизирована. Поиск будет сильно затруднен. «Вы очень любезны, Нел Гурц», — учтиво отозвался Нум и слегка сузил глаза, глядя на Архивариуса в упор. «Я весьма ценю вашу помощь, но о моем приходе не нужно никого извещать, никого предупреждать и тем более обсуждать. Вы сейчас уйдете к себе и не вспомните о нас вплоть до того момента, пока я не вернусь, а потом забудете обо всем, о чем мы с вами говорили. Хорошо?» «Само собой!» — активно закивал мужчина. «Сведения, разумеется, секретные». «А вы умеете хранить секреты», — подтвердил Нум, заставив того закивать еще активнее. «Это очень ценное свойство, Нел Гурц. Вы самый лучший и самый надежный сотрудник данного заведения, о чем я непременно доложу куда следует». Окрылённый архивариус приложил руку к груди и с чувством нам поклонился, после чего развернулся и чуть ли не в припрыжку помчался к выходу, даже не пытаясь спрятать широкую улыбку. Меня он, кстати, так и не заметил, словно я был призраком или тенью. Полагаю, если бы я не отступил с дороги, этот господин так и прошел бы меня насквозь, ничуть не озаботившись моим присутствием. «И что? Это всегда так?» — вполголоса поинтересовался я, когда его шаги затихли вдали. «Ты просто велишь человеку что-то сделать, и он спешит исполнить приказ, теряя от счастья не только рассудок, но и тапки?» Нум хмыкнул. «Не все так просто. Приказ не должен противоречить базовым установкам и моральным принципам зачарованного, иначе его не заставишь повиноваться». «Это как?» «Ну вот, к примеру, если бы я приказал Нелу Гурцу взять нож и полоснуть себя по горлу, он бы точно воспротивился, и мне было бы проще убить его самому». «Почему?» — не понял я. «Потому что человеческие инстинкты нельзя усыпить одним щелчком пальцев. Если приказ идет вразрез с чем-то, чему противится человеческая природа, понадобится очень большое усилие, чтобы ее перебороть. А вот так, по мелочи. С одаренными, правда, нередко случаются осечки, но это связано не столько с наличием дара, сколько с уровнем интеллекта. Магами и колдунами идиоты обычно не становятся, а чем выше интеллект, тем сложнее на него воздействовать. На наше счастье, Нел Гурц не отличается особым умом, довольно себе любив, тщеславен и очень трепетно относится к представителям власти. Поэтому я представился ему именно так, как было нужно. Ну а личные убеждения Нелла помогли ему поверить в то, что все это правда». «Но меня он так и не заметил». «Правильно», — кивнул Нум. «Потому что я сказал, что пришел один. Люди и так не слишком внимательны к деталям. А уж заставить человека забыть, что он видел одного посетителя вместо двух, и вовсе труда не составляет. Тем более, что ты не выглядишь угрозой. Ребенок, по мнению обывателя, не является значимой фигурой, и с ним не нужно считаться. А значит, твоим присутствием можно было пренебречь, что достопочтенный Нел только что и сделал». «Значит, если бы он, к примеру, был не архивариусом, а убийцей или вором, он бы легче всего согласился убить или украсть, но никак не сделать благородный поступок. А если бы он был кристально честным человеком, то у тебя не получилось бы так просто заставить его солгать, так?» Нум снова кивнул. «Что-то вроде того». «Но ты ведь не можешь досконально знать, что за человек перед тобой», — задумался я. «И ты обычно не знаешь заранее уровень его интеллекта. Что если ты ошибешься в оценке его качеств и отдашь приказ, которого он, в силу каких-то убеждений, не сможет выполнить?» «Тогда я просто заставлю его об этом забыть, а потом найду того, у кого нет внутренних ограничений, и уже этот человек сделает то, что мне нужно». «А эти ограничения можно обойти?» «Не обойти», — качнул головой Нум. «Базовые инстинкты и твердые моральные принципы можно только сломать. Но вместе с этим обычно ломается и воля человека, так что даже если заставить его забыть о содеянном, то он уже не станет прежним. Поэтому мы стараемся воздействовать на людей осторожно. Безумцев в нашем мире и без того хватает. Незачем создавать новых». я испытующе на него глянул. Значит, вампиры все-таки стараются беречь простых смертных. Даже сейчас, обретя немалую силу и развив в себе опасные способности, с помощью которых могли бы с легкостью подмять их под себя? «Князь считает, что мы не должны отделять себя от остального человечества», — спокойно ответил Нум, когда я спросил об этом вслух. «И тем более не должны себя ему противопоставлять». «Правильно. Я тоже так считал, и тоже, как Нардис, стремился сохранить то, что осталось во мне от человека. Он, правда, причин этого не сознавал и вряд ли вообще серьезно задумывался на данную тему, но я-то знал, что в противном случае он бы попросту не выжил, а история расы вампиров могла закончиться, так толком и не начавшись».